Глава 8. Прекрасно. Таисия. Захлебываясь в слезах, Лера сжимает мягкого дракончика. «Это только поначалу так больно всегда. Со временем боль уйдет». «Не уйдет!» — хлюпает носом. «Мне уже делали!» «Будет полегче. Через пару-тройку недель, обещаю. Зато ты встанешь на ноги, будешь стройняшкой, парень появится». «Я и в сети нормально общаюсь. Мне в реале не надо». «Это пока. А через год-другой ты будешь ненавидеть всех, кто позволил тебе остаться инвалидом. Потому что мальчики, став постарше, захотят обниматься, целоваться. И просто трёп в сети перестанет им быть интересен». «Ну и пусть! Ай, ай, ай!» «Терпи. Это нервный узел». «Хватит!» «Расслабься и дыши. Можешь плакать. Считай до 10 каждый раз, когда больно. Я буду тормозить на счет 10 и давать передышку». Воет, прижав к лицу дракончика, но считает. В самом конце включаю ей на плазме хороший фильм и делаю мягкий массаж стоп с горячим маслом, чтобы у нее остались и приятные ощущения от массажа. Она засыпает, горько и рвано вздыхая во сне. Накрываю одеялом, выключаю телек. Ну вот, первый вечер с горем пополам прожит. На часах 11. Я вымотанная и едва стою на ногах. Тихо выхожу из комнаты. В камине трещит огонь. Дверца бара открыта. Поднимаю взгляд наверх. Я должна подняться? С сомнением мнусь на месте. Из недр первого этажа раздается глухой звук стукнувшихся тарелок. В том же направлении горит свет. Наверное, там кухня. Прохожу через столовую, останавливаясь в дверях кухни. Свет там притушен. Я вижу, как моя тень падает прямо в ноги Хасанову. В длинном белоснежном халате он, открыв дверцу большого холодильника, смотрит внутрь. Босой, волосы влажные, в руке стакан с вискарем. Гладко выбрит и вместе со своей небрежной небритостью скинул лет 5. «Руслан Таирович!» — прокашливаюсь я, неловко переминаясь с ноги на ногу. Халат развязан. Игнорирует. Замечаю в его ухе белый наушник. Достает из холодильника блюдце с сочной клубникой. Выразительно стучу по косяку. Хасанов, вздрогнув, разворачивается. Между полами халата мелькает его тело. Мой взгляд скользит вниз. У него черные боксеры с серебристой надписью на резинке. И ниже пупка дорожка темных волосков. «Куда ты смотришь, Зотова? В глаза смотри!» Рывком поднимаю взгляд вверх, как нашкодившая школьница. Краем глаза ловлю на полу надвигающуюся на меня сзади какую-то рогатую тень. Силуэтом напоминающую, в недоумении застываю. Тень тыкается мне под коленку, горячо фыркает, пробивая своим дыханием мои тонкие джинсы и низко, утробно. От скачка адреналина я с воплем дергаюсь вперед, влетая прямо в объятия Хасанова. «Добермана! Напоминающую добермана!» И тут же пытаюсь развернуться, чтобы видеть пса, который рванул за мной. Его зубы так близко, оно толкает прямо в ягодицу. И Хасанов не успевает ничего предпринять, кроме как предоставить мне свои горячие влажные объятия и подсадить меня вверх, позволяя запрыгнуть на каменную столешницу. «Граф, фу, плохой мальчик, спокойно!» Истерично дышу, глядя в глаза собаки. Пес смотрит на меня, склонив голову на бок. И этот тоже граф. Хасанов касается наушника, выключая. «Гостья, нельзя!» «Ох!» — жалобно и неровно выдыхаю я. «Он не укусит!» «Я хотела сказать...» Забыв обо всем на свете, делаю вдох поглубже. «Что ты хотела сказать?» Перевожу взгляд на него. Он стоит ровно между моими коленями, и я сжимаю его бедра. Допивает одним глотком виски, и глаза у него пьяные-пьяные. Мое сердце отчаянно колотится, и я уже не уверена, что от адреналина. Расчесываю пятернёй волосы, откидывая их назад. Лера уснула, мы все сделали. Отставляет со стуком пустой стакан в сторону. Прекрасно. Глядя мне в глаза, откусывает клубнику, облизывается. Я еще хотела сказать... Мямлю я, стараясь не спускаться взглядом на его выразительную грудную мышцу, мелькающую в распахнутом халате. «Вам придется немного подыграть. Ради результата мы будем дружить с Лерой против вас и нарушать правила, но в мелочах, так, чтобы это не отразилось на результате». «Хм-м-м», — откусывает еще раз. «Ты у нас коварная интриганка, да? Хвалю. Нарушайте, ладно». «Буду плохим полицейским, но никаких излишеств, и все утверждать у меня». «Ну и еще, зависаю на том, как его белые зубы снова врезаются в алую плоть ягоды. Сок стекает по губе, облизывается, и я рефлекторно тоже облизываю пересохшие губы. Его глаза приближаются, ноздри подрагивают. «Угу. Я хотела...» Ловя меня пальцами за челюсть, неожиданно проводит по моим двигающимся губам надкусанной ягодой. В нос бьет запах клубничного сока. Я завороженно смотрю в его потемневшие глаза, задержав дыхание. «Рус!» — гаснет мой голос. «Лан-ти-та-тиранович, что вы делаете?» Застывает, зависая озадаченным взглядом в пространстве между нами. «Хороший вопрос», — сглатывает, отворачивается. «Молодец, Зотова!» «Как ни в чем не бывало!» «Завтра выходишь в клинику к 10, отоспись, такси сейчас вызову. Иди, одевайся!» «Собака!» — выдавливаю я из себя. Хасанов раскрывает ладонь, держа ее горизонтально над полом. Пес подходит к нему, вжимаясь снизу в нее головой. «Иди!» Сбегаю. Быстро обувшись, трясущимися руками застегиваю непослушный замок. Заедает. Делаю это снова и снова, дергая собачку. Что-то идет не так. Собачка надламывается и, прыгая по каменной плитке, улетает дальше. «Отлично!» Уже в завязанном халате Руслан Таирович, подперев стену плечом, молча наблюдает за мной в компании добермана. «До свидания!» — вылетаю за дверь. «Стой!» — вслед. Но я, не останавливаясь, быстро захлопываю за собой дверь. Преодолев короткое расстояние до ворот, вылетаю на улицу. Торможу. Что за истерика? Шапку забыла. Нервно фыркаю от смеха. «Господи!» Закрываю ладонью глаза. «А если бы я его не остановила?» Эта мысль крутится на подкорке, пока я еду в такси. И всю ночь мне снится сочная клубника, пьяные глаза Хасанова, и как он сжимает мою челюсть, врезаясь в мои губы поцелуем. Меня выгибает от оглушающего чувства приближающегося оргазма, но он только дразнит, дразнит, дразнит, всю ночь напролет и не случается. Вымотанная, вскипяченная до полубессознательного и невменяемая, я ползу с утра в душ. «Кошмары снились!» — хмурится Ник. «Почему?» «Стонала всю ночь!» «О, боже!» «А, да! Дура я впечатлительная! Он просто был пьян, Зотова, пьян! Успокойся!» «Фух!»